так говоря, светлоокая Зевсова дочь удалилась. Морем бесплодным от Схерии тучной помчавшись, достигла скоро она Марафона, потом в многолюдных Афинах в дом крепкозданный царя Ерехтея вошла, Одиссей же тою порой подошел ко дворцу Алкиноя. Он сильно сердцем тревожился, стоя в дверях перед медным порогом. Все лучезарно, как на небе светлое солнце или месяц, было в палатах любезного Зевсу царя Алкиноя. Медные стены во внутренность шли от порога и были сверху увенчаны светлым карнизом лазоревой стали. Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата. Притолки их из серебра утверждались на медном пороге. Также и князь их серебряный был, а кольцо золотое. Две, золотая с серебряной, справа и слева стояли хитрые работы искусного бога Гефеста собаки, стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя. Были бессмертны они и с течением лет не старели. Стены кругом огибая, во внутренность шли от порога лавки богатой работы. На лавках лежали покровы, тканные дома искусно рукою прилежных работниц. Мужи знатнейшие града садились чином на этих лавках питьем и едой наслаждаться за царской трапезой. Зрелися там на высоких подножиях лики золотые отроков, светочи в их пламенели руках, озаряя ночью палату и царских гостей на пирах многославных. Жило в пространном дворце 50 рукодельных невольниц. Рожь золотую мололи они жерновами ручными, нити сучили другие и ткали, сидя за станками, рядом подобные листьям трепещущим тополя. Ткани ж были так плотны, что в них не впивалось и тонкое масло. Сколь фиакийские мужи отличны в правлении были быстрых своих кораблей на морях, столь отличны их жены были в тканье. Их богиня Афина сама научила всем рукодельным искусствам, открыв им и хитростей много.